Летом ничего очаровательнее этих ложбин, запертых в холмах, и этих гордых, одетых вереском, круч. Я добрался до мыса засветло и постучал в дверь. Все домочадцы удалились в задние пристройки, рассудил я, приметив одинокий голубой дымок, тонким завитком висевший над кухней, и не услышали стука. Я проехал во двор. Под навесом крыльца сидела девочка лет 9-10 и вязала, а на ступеньках, сгорбившись, задумчиво покуривала трубку престарелая женщина. — Миссис Дин дома? — спросил я старуху. — Миссис Дин? Нет, — ответила та. — Она тут не живет. Она живет там, наверху, на перевале. — Значит, вы тут за ключницу? — продолжал я. — Да, я присматриваю за домом, — был ответ. — Отлично. Я мистер Локвуд, хозяин. — Скажите, тут найдутся комнаты, где я мог бы расположиться? Я хочу здесь переночевать. — Хозяин! — вскричала она пораженная. — Как же так? Кто же знал, что вы приедете? Хоть бы словом известили наперед. Тут нет ничего, ни сухого угла, ни места пристойного. Она засуетилась, отшвырнула трубку, бросилась в дом. Девочка побежала за ней, а следом прошел и я. Убедившись вскоре, что мне сказали истинную правду и что старуха вдобавок чуть с ума не своротила от моего неожиданного приезда, я стал ее успокаивать. Я, мол, пойду прогуляюсь, а она тем часом пускай приготовит мне уголок в гостиной, где бы мне поужинать, да спальню, где я мог бы выспаться. Ни мести, ни пыль вытирать не нужно, был бы только жаркий огонь и сухие простыни. Она, казалось, рада была всячески стараться, хоть и сунула сгоряча в камин половую щетку вместо кочерги, и также не по назначению пустила в ход другие атрибуты своего ремесла. Все же я удалился, поверив, что ее усердие обеспечит мне к возвращению место для отдыха. Целью затеянной мною прогулки был грозовой перевал. Но крепко и задним умом я, едва выйдя со двора, тут же вернулся. «На перевале все благополучно?» — спросил я у ключницы. — Да, как будто, — ответила она и прошмыгнула мимо с полной сковородой горячих углей. Мне хотелось спросить, почему миссис Дин рассталась с мызой, но невозможно было задерживать женщину в такую критическую минуту. Итак, я повернул назад, опять переступил порог и неторопливым шагом пустился в путь. Передо мной разливалось мягкое сияние восходящего месяца, ширясь все ярче, по мере того, как догорал пожар заката за мойной. В час, когда я вышел из парка и стал подниматься по каменистому проселку, забиравшему вправо к жилищу Хитклифа. Дом еще не встал перед моими глазами, когда день и вовсе угас, и осталась от него только тусклая янтарная полоса на западе. Но в ярком свете месяца я различал каждый камушек на тропе, каждый стебель травы. Мне не пришлось ни перелезать через ворота, ни стучать. Они уступили первому усилию моей руки. Перемена к лучшему, — подумалось мне. И я отметил еще одну, о которой мне поведали ноздри. Под приветливыми плодовыми деревьями носился в воздухе сладкий запах левкоя и желтофиоля. И двери, и окна были распахнуты. И все же, как это обычно можно видеть в краю каменноугольных рудников, приятный красный отсвет огня стоял над дымоходом. Радость, которую пламя доставляет глазу, позволяет мириться с излишним жаром. Впрочем, дом на грозовом перевале так велик, что его обитателям хватает места, чтобы держаться подальше от жара. И все, кто был в доме, расположились у окон. Я мог их видеть и слышать их разговор раньше, чем переступил порог. Я стал наблюдать и слушать, толкаемый любопытством, несвободным от зависти, все возраставшей, пока я медлил. «Контуры?» — сказал голос, нежный, как серебряный колокольчик. «В третий раз ступай, голова. Я не стану повторять еще раз. Изволь вспомнить, или я оттаскаю тебя за волосы». «Ну, контуры», — сказал другой голос, басистый, но мягкий. А теперь поцелуй меня за то, что я так хорошо помню. Нет, сперва перечти все правильно, без единой ошибки. Обладатель низкого голоса начал читать.